Глава 10. Наутро им повезло. Их приняли первыми. Облисполком занимал старинное серое здание с высокими циркульными окнами. Говорят, что раньше здесь помещалась городская управа, а напротив, в теперешнем обкоме, губернская управа. Там, возле парадной двери, висела медная дощечка. В этом здании работал великий русский писатель-сатирик Салтыков-Щедрин. Когда бы ни проходил мимо этого здания Павел Семенович, он непременно останавливался, смотрел на медную доску и всегда удивленно отмечал про себя: «Вице-губернатор, генерал, а какую критику наводил?» Он и теперь невольно задержался возле бывшей губернской управы и сказал: «Видела, Марья-то, доску? Генералом был, и то критиковал. А ты на меня орешь. Ну и дурак твой генерал. Чего ему не хватало? Так разве критику для себя наводит? А для кого же? Для общества, голова. Чтобы всем хорошо жилось. Всем хорошо никогда не будет». В это время из растворенной двери на них строго посмотрел постовой милиционер. «Ну, пошли, пошли, чё рот разинул?» Марья Ивановна потянула за рукав Павла Семеновича. «А то попадешь не в то место. Критик». В вестибюле облисполкома тоже стоял милиционер, но чином поменьше и не такой строгий. Они остановились возле его тумбочки и стали рыться в карманах, паспорта искать. Постовой вежливо взял под козырек. «Вам куда?» «К председателю или к любому заместителю. Пожалуйста, по лестнице на второй этаж». Лестница была широкая, из белого мрамора, с затейливыми балясинами в виде двух бутылок, приставленных друг к дружке донцами. В большой приемной самого главного председателя им сказали, что Александра Тимофеевича нет и что он сегодня не принимает. Если хотят, то пусть обратятся к секретарю, товарищу Лаптеву, он разберется. Секретарь облисполкома Лаптев оказался на редкость приветливым человеком. Невысокий, плотный, с твердокаменной ладонью, но с лицом округлым, белым и мягким. Одет он был в серый костюм из плотной дорогой ткани, но уж сильно поношенный, застиранный на широких, как шинельные отвороты, лацканах. Он усадил Павла Семеновича и Марию Ивановну поближе к своему столу и все улыбался, словно на чай пригласил. «Чем могу быть полезен?» — спрашивал он, переводя ласковый взгляд с одного на другого. «Да дело-то у нас пустяковое», — сказала Мария Ивановна. «Ну, это как посмотреть», — перебил ее Павел Семенович. «Ежели со стороны оскорбления личности подойти, то здесь судом пахнет». Павел Семенович вскинул голову, сердито поглядывая на Марию Ивановну. «Да что случилось-то?» Проявляя слегка нетерпеливость, спросил Лаптев. «Меня оскорбили публично в печати, исказили факты и не хотят давать опровержения. Да ты не с того начал. Помолчи», — остановила Мария Ивановна Павла Семеновича и обернулась к Лаптеву. «У нас дверь в общем коридоре. Отворялась наружу, внутри притолока мешала. Возле нее спал пьяный сосед Чижонок. Ну вот, ничего не понимаю», — Лаптев затряс головой и развел руками. «Да при чем тут дверь?» — раздраженно сказал Павел Семенович. «Дверь мы перенесли правильно, по законному постановлению исполкома. Ну и в статье никто этого не оспаривает. Речь идет об искажении фактов, об умышленной клевете. Дурак ты!» — вспыхнула Мария Ивановна. «Завтра перенесут дверь на старое место, и Берта приедет. Что будем делать? Товарищи, товарищи, давайте спокойно». Лаптев поднял руки и растопырил пальцы. «Вещественные доказательства, документы. При вас все имеется», — ответила Мария Ивановна. «Кладите на стол и все разберем по порядку». Они положили выписку из постановления райисполкома о переноске двери, заверенную Фунтиковой, выписку из решения ЦК профсоюза медработников, потом газету «Красный Рожнов» с отчеркнутыми местами в заметке Вити Сморчкова. Лаптев надел очки и наклонил свою лобастую голову. Выражение лица его стало меняться. Щеки отвисли, нос сперва покраснел, а потом расцвел эдаким лиловым бутоном. Перед ними сидел старый и очень уставший человек. «Так, все законно», — сказал он, посмотрев бумаги. «Дверь правильно перенесли. Никто не имеет права заставить вас переставить ее на прежнее место. В газете допущены искажения. Добивайтесь опровержения». «Легче сказать, добивайтесь». Павел Семенович заерзал на стуле. «Мы сунулись было к редактору с нашим председателем месткома, а тот и не глядит. Хорошо, я позвоню Павлинову. Поезжайте домой». Когда вышли на улицу, Павел Семенович удовлетворенно хмыкнул. «Видала, Марья? Вот оно как все обернулось-то, а? Ну, теперь я этому Федулееву поднесу дулю под нос. Погоди хорохориться. Что еще Павлинов скажет? Да плевал я теперь на Павлинова!» Ехали обратно на скором поезде. В Стародубово угодили прямо к автобусу, так что после обеда были уже дома. «Убирайся тут, а я схожу к Павлинову, полюбуюсь на его самочувствие», — сказал в радостном нетерпении Павел Семенович. Он помылся, побрился, свежую рубашку надел и пошел, как на банкет. Павлинов встретил его без особого удивления и даже негодования. «Значит, звонил Лаптев, накрутил хвостата», — отметил Павел Семенович. В кабинете, развалясь на диване, сидел капитан Стенин. Они с Павлиновым собирались съездить вечерком на охоту, уток попугать, и настроены были благодушно. Чернобровый, чубатый Павлинов, еще по-молодому крепкий, загорелый, с закатанными рукавами белой рубашки, с распахнутым воротником, пиджак его висел на стуле, был похож на инструктора по физкультуре. «Вот и хорошо, что сами пришли», — сказал Павлинов, здороваясь с Павлом Семеновичем, но не подавая руки. «Значит, поняли. Садитесь», — указал он на стул. «А что я должен понять?» — спросил Павел Семенович, настораживаясь. «А то, что вашим поведением возмущена общественность. Это нашло свое отражение в прессе. Надо кончать с этими кляузами. И дверь перенесите на старое место». «То есть как?» — опешил Павел Семенович. «А вот так. И соседи перестанут жалобы писать, и пресса успокоится. И нечего вам разъезжать по области. Сами виноваты». «Во-первых, в прессе опубликована клевета на нас», — Павел Семенович от неожиданного оборота слегка заикался, «за которую товарищи Сморчков и Федулеев должны отвечать. Не меня, а их выступление надо считать кляузным. В подтверждение моих показаний вот вам выписка ЦК профсоюза медработников, заверенная товарищем Долбежевым». Павел Семенович положил бумагу прямо перед Павлиновым, да еще ладонью прихлопнул по ней. «Вы мне не суйте ваши медицинские бумажки. Если нужно будет, мы самого Долбежева вызовем и спросим, с какой целью он пытается покрывать всяких очернителей». Павлинов отшвырнул бумажку так, что она полетела со стола. «Это я? Очернитель?» — так же сердито спросил Павел Семенович, поднимая свою выписку. «А кто же? Стенин, что ли?» — усмехнулся Павлинов. Капитан Стенин захрустел пружинами и тоже улыбнулся. Вам известно мнение товарища Лаптева, секретаря облисполкома? Еще строже спросил Павел Семенович, вскидывая голову. Ну-ну, удиви! Опять усмехнулся Павлинов. Товарищ Лаптев заверил, что решение исполкома насчет двери правильное, и что... А я говорю, Фунтикова ввела исполком в заблуждение, перебил его Павлинов. И что газета исказила факты, и Федулеев должен опубликовать опровержение. Да вы знаете об этом сами, но только прикрываетесь передо мной некой игрой, повысил голос Павел Семенович. Это вы у нас мастер до всяких антиобщественных игр, загремел Павлинов. Кто подсовывает дурацкие проекты, я что ли? Пораспустились. Павлинов встал, громыхнул стулом и с минуту молча ходил вдоль стола, остывая. Потом сказал спокойно. Ну, а что касается Лаптева, то он мне звонил и сказал только одно. Пусть Полубояринов подает в суд на Сморчкова, если он считает себя правым. Вот и выполняй это. Я пришел не в суд, а к вам, чтобы вы наказали виновных. Ведь не суд разрешил мне двери перенести, а 5:25. Павлинов сел за стол и стал терпеливо втолковывать Полубояринову. «Поймите же, вы недостойно себя ведете. Вы рассылаете во все инстанции непроверенную информацию, подрываете порядок. Вы ввели в заблуждение Фунтикову, а та исполком. Вы тем самым воспользовались и захватили себе полкоридора общественного. Вы, люди широко живущие, имеете комнату, кухню, целую отдельную квартиру на двух человек, в то время как другие живут тесно и даже в подвалах. И вместо того, чтобы осознать это, вы повально всех вините, требуете наказаний, чуть ли не суда. Нескромно, нескромно, товарищ Полубояринов. Спасибо за такое наставление. Но лучше бы вы не мне лекцию прочли, о себе, о своем вообще некрасивом поведении. Как вы, переезжая к нам в Рожнов из Стародубова, захватили у рабочих консервного завода квартиру из 3 комнат в 53 квадратных метра, и все это на семью в 4 человека? Да мало того, вы не сдали квартиру в Стародубове, поселили в ней своих родственников. Павлинов поглядел на Стенина и густо покраснел. «Видали? Ревизор из народного контроля нашелся!» «Да о чем с ним говорить?» — отозвался Стенин. «Его самого привлекать надо за клевету!» «Я могу доказать!» — ринулся к Стенину Павел Семенович. «Ну, хватит, хватит! Поговорили!» — властно сказал Павлинов. «Видно, ты не из тех, которым на пользу наставления. Скажем по-другому. Вот вам недельный срок, и чтобы дверь в коридоре была поставлена на место. Понятно?» «Нет, непонятно. Дверь останется там, куда ее перенес горисполком. Тогда я сам пойду к вам. Вон возьму милиционера». Кивнул он в сторону Стенина. «И поломаю вашу дверь. Попробуйте!» «Семен Ермолаевич, да я вам не одного милиционера, а 2 выделю», — сказал Стенин, — «чтобы они подержали его. Не то еще и сопротивление окажет». «От него все можно ожидать. Он и за топор схватится», — криво усмехнулся Павлинов. «Я хочу знать, на каком основании вы будете двери ломать?» — спросил Павел Семенович. «А на таком?» — Павлинов поглядел на Стенина. «На основании правил пожарной безопасности. Вы стеснили общие проходы. Наоборот, у меня притолока раньше угрожала пожаром. Вот, поглядите, у меня чертеж есть». Павел Семенович достал из кармана еще одну бумажку. Но Павлинов только рукой повел. Так от себя, как сбрасывают со стола мусор. Все твои документы липа. Я и смотреть их не стану. Даю тебе недельный срок. Не перенесешь дверь? Пеняй на себя. И не подумаю. Ступай.